сласти, деньги. Хуже обыкновенного праха ссора, потому что засаривают душу, тогда как обыкновенный ссор засаривает только тело, одежду, комнату. О, как презирать надо и сласти, и деньги, да к тому и одежду.